«Неужели?» – заговорил я, как только дельфина трансфигурировала самого Силвина в небольшой железный шарик. «Нельзя было как-то пограбить, что ли?» «Мы не знаем», – ответила дельфина, упаковывая големов, вернувшихся в состояние темных сгустков. «Подали сигнал тревоги, или нет? Времени у нас может быть минимум. Сами взять ничего не можем, и другим не дадим. А если не было никакого сигнала, хочешь рискнуть? Ради чего? Лучшие, враг хорошего», дельфина указала палочкой в сторону особняка и совершила пару мелких жестов. Дом вздрогнул, потом еще раз, а через пару секунд он начал сминаться к своему центру, туда, где был зал с ловушкой на нас. Это выглядело так, словно там была черная дыра, а невидимые руки буквально вминали стены дома в эту точку. Через пару секунд от особняка осталась лишь ровная яма, в форме которой угадывался фундамент с подвальными помещениями. «Это что такое было?» С искренним любопытством глянул я на дельфину. «Можно сказать, что это был комплексный ритуал для быстрого сноса старых зданий», — поставила с помощью големов. Дельфина протянула мне руку, и как только я взялся за нее, сразу аппарировала в неизвестное мне место среди скал, а позади шумел прибой. Обернувшись буквально на самом краю скалы, я увидел морскую гладь, в которой множеством бликов отражался свет полной луны. Леди Гринграсс подошла к отвесной скале, перед которой мы стояли, и, коснувшись палочкой определенных ее участков, попутно что-то шепча, открыла проход, механизмы которого похожи на тот, что ведет на косую аллею. Как только проход открылся, дельфина махнула мне рукой, а сама подкинула в проход люмос с палочки, который завис там, под невысоким сводом стен. Ну, относительно невысоким. Ступив следом за дельфиной в этот проход с треугольным сводом стен, я услышал, как за нашими спинами вход закрылся, и теперь лишь люмос освещал длинный каменный коридор. Проведя кончиками пальцев по наклонной стене, ощутил легкую матовость покрытия, а обработка была явно очень ровная, неестественного типа. Хотя, что тут удивительного, не стало делать их слишком гладкими, чтобы не было эффекта зеркала. Не глядя на меня, леди Гринграсс предвосхитила все мои вопросы. «Это место я подготовила специально для практического обучения колдомедицине». «Специально?» «Да». Мы все так же шли по коридору в скале, а вокруг ощущались слабые и непонятные токи магии. Как я и говорила, без практики в этом направлении мало что можно понять. Оную можно получить при больницах, где твой наставник работает, при гильдии, уплачивая определенную сумму, и прочими официальными путями, накладывающими или расходы, или обязательства, или все вместе. В нашем случае можно пойти более практичным и удобным путем, раз уж темный лорд со своими приспешниками начинает проявлять активность, а в скором времени материала станет еще больше. Довольно жесткий подход. Мы остановились. Оказалось, коридор подошел к концу, и дельфина приложила руку к стене, а в месте контакта засветился голубой треугольник с тремя кругами в вершинах. В стене образовался новый проход, за которым был совершенно пустой зал. Как только мы зашли внутрь, в зале зажегся свет, и я смог осмотреться. Зал действительно был большим, в форме шестигранника, свод потолка которого состоял из очередных треугольников. Именно они излучали мягкий-мягкий голубоватый свет, но его общего объема хватало для очень хорошего освещения, яркого, но совсем не слепящего. В противоположной от входа стене был очередной проход, а в двух, что слева и справа, выступы, словно под консоли или полки для инструментов. Там, указала дельфина на стены слева и справа, рабочие места. Потом объясню. Пойдем в морозилку. Следуя за пересекающий зал дельфиной, я зашел в тот единственный, кроме входа, проход, и оказался в зале, свет в котором также был голубым, освещая ряды небольших круглых платформ. Только две из них были заняты, а над ними, в почти невидимом синем столбе света, левитировали стальные шарики. «Стазис платформы», — пояснила дельфина и подошла к одному из незанятых артефактов, вынимая из-под полы мантии стальной шарик, подбрасывая тот над платформой. «Автономные и работают на крохах магии от трансфигурированного магического существа, помещенного в область воздействия. Даже в такой форме», — указал я на повисший над платформой шарик. «Конечно, ты же, когда трансфигурируешь себя, сохраняешь способность к магии. Так и здесь, только в меньшем объеме, но достаточном для поддержания чар. А все остальное, немного отсюда, немного от присутствующих в пределах помещений волшебников. Абсолютный минимум, но достаточный. Ясно. Сам ты сюда не попадешь, а потому я буду забирать тебя на занятия сама. Порт-ключи, исключены в целях безопасности, только саморазрушающиеся, только под моим контролем. Дельфина развернулась и направилась к выходу из морозилки, а я последовал за ней. Здесь слишком много применено магии, продолжила она, пока мы пересекали шестиугольный зал, которую я не имею права применять. Само собой, такие вещи как порт-ключ, и даже будь у него самое непредсказуемое слово «активатор», все равно может привести нежелательных личностей сюда. Мы покинули этот импровизированный тайный бункер, а Дельфина аппарировала нас близ Хогвартса, и благополучно попрощавшись со мной, вновь аппарировала по своим делам. Мне же оставалось только одно – возвращаться в замок. Вновь, как и прежде, полностью скрывшись от возможного наблюдения, я пробрался в замок, в гостиную, где в столь поздний час не было уже никого, кроме сидящей на нашем диване Гермионы. Она в очередной раз делала записи в своем блокноте, не обращая ни на что внимания, но стоило мне направиться в ее сторону и снять чары, как девушка тут же меня заметила, улыбнулась и похлопала по дивану рядом с собой. Отказываться от приглашения я не стал, лишь только скинул сумку и пальто, как тут же оказался на диване, но не сидя, а лежа, пристроив голову у нее на коленях. «Как сходил?» – спросила Гермиона, отложив в сторону блокнот. «Хорошо, материал для обучения достал. Материал, если я правильно понимаю, то это несколько нетипичный материал. Именно. Были какие-то проблемы, животное оказалось стайным, а как ты знаешь, когда этот вид животных сбивается в стаи, они начинают вдруг думать, что являются хищниками. Надеюсь, их заблуждения не доставили проблем, нисколечко. Хотел бы я сказать, будто эффект разорвавшейся бомбы произвел вышедший внеочередной номер ежедневного пророка, причиной преждевременного выпуска которого послужила статья Риты Скитера в судебном процессе, но нет, причина тому проста, слухи появились еще утром понедельника, причиной которых были дети, чьи родители или родственники связаны с делопроизводством внутри министерства или даже ДМП. Приумножены эти слухи были статьей о чудом спасшейся Скитер. Многие гадали, кто, когда, кого и чем закончилось. А редкий ученик сопоставлял факты, а точнее, составы и численности конфликтующих групп учеников, среди которых по понятным причинам отметались младшие. Вот и сложилась у тех немногих картина. Макс Найт и Гермиона Грейнджер против Драко Малфоя с подпевалами. Именно по этой причине эти несколько человек, которых можно пересчитать по пальцам двух рук, совершенно не выглядели удивленными на завтраке во вторник, когда совиная почта обрушила на учеников вал корреспонденции. Стоило ученикам узнать личности участников, как на слизеринцев буквально физически обрушился вал взглядов полных презрения или насмешки, или еще чего-то. А вот на Гермиону смотрели с изумлением, но уже через минуту можно было услышать: «А я так и знал», или «Неспроста они все время где-то чему-то учатся». Общий посыл был именно таким. Но, конечно же, дело не обошлось без Рона Уизли. «Эх, будь я там», — сетовал он возмущенно, а вокруг все были рады, что он сначала прожевал еду. «Будь я там, ух, я бы им устроил». Занятным было и то, что несколько колдов-то, представленных в статье, показывали зацикленные 5 или 6 секунд боя Гермионы против всех. Конечно же, стоит учитывать, что заснятые на колдов-то могут вести себя несколько иначе, чем в реальности, и будучи напечатанными, могут создавать даже иллюзию осмысленной ответной реакции на внешние раздражители, к примеру, если колдов-то тыкать пальцем. Но нельзя отрицать и великолепный подбор кадров от Риты, и в кадрах этих был умещен весь смысл воспоминаний. Гермиона максимально быстро и эффективно раскидывает противников, поливая их различными заклинаниями как из пулемета, чередуя атаку с протегой, периодически уклоняясь в танцующих движениях. Результат появления такого фото – восхищение, зависть и еще неизвестно что. А вот состав армии Дамблдора приуныл. Да, лично меня же беспокоила слишком уж довольная Амбридж. Я не считаю ее прям уж плохой или злой, нет. Она просто клала на всех, идя вперед по карьерной лестнице и в меру своих способностей обустраивая свое будущее. Однако я уже успел понять, что довольная Амбридж, к неожиданным и неприятным нововведениям, заметив счастливую Амбридж, я весь день ходил, ожидая подвох и попутно размышляя над системой образования, ведь это взаимосвязанные вопросы. К примеру, нововведения, которые привнесло министерство посредством Амбридж, с одной стороны, являются неплохими и действительно призваны не столько улучшить, сколько систематизировать получаемые знания. Да, изначальная цель – провокация нас всех, преподавателей и директора, но и без положительной стороны дела не обходится. Но у этого нововведения, как и тщательнейшим образом проработанной программы, есть очевидный минус – нарушение привычного и въевшегося в подкорку режима обучения. Отсутствие возможности легально практиковаться в заклинаниях по предмету зати довольно сильно бьет по пониманию своих успехов в области волшебства и по уверенности в себе. Но ведь работа министерскими экспертами проведена колоссальная, а систематизация знаний – великолепная. Если раньше многим ученикам приходилось ради крупиц знания о нескольких заклинаниях перелопатить вдоль и поперек с десятка-два книг, то теперь каждое заклинание четко расписано со всеми мыслимыми нюансами. И опять же в этом есть как плюс, так и минус. Плюс – не надо ворошить гору книг. Минус – собственно, в этом же, ведь так или иначе, крупицы побочных знаний, увиденных и полученных в ходе поиска нужного, немного, но откладываются в голове. Везде есть минусы и плюсы. Примерно такая же картина и с палочками. На долгосрочную перспективу юному волшебнику лучше взять палочку, которая ему подходит по минимуму, но не творит откровенного произвола в руках. За 7 лет тщательной работы и тренировок с такой палочкой, юный волшебник обязательно получит достойный уровень чувствительности к магии наряду с навыками управления этой энергией. Однако начальный этап обучения будет настоящей пыткой, ведь получаться не будет вообще ничего, не Вилл тому пример. Да и начальный этап наших с Гермионой тренировок тоже, имея уже маломальский опыт, нам приходилось чуть ли не до закипания напрягать мозги, чтобы создавать чужими палочками что-то адекватное. Если в начале обучения давать такие палочки, разве будут дети действительно учиться? Без визуального подтверждения своих успехов, без возможности радоваться этим успехам и на практике осознавать, что все не напрасно. До черта с два. Вот и продают очень хорошо подходящие палочки, но не идеально, чтобы хоть какие-то навыки работы с магией без костылей могли появиться у волшебников. И вот на подобные темы я и думал весь день, попутно поглядывая на слизеринцев, если у нас были общие занятия. Настроение и взгляды учеников с факультета Салазара можно было интерпретировать как легкую злобу, но при этом читалась и невозможность что-то предпринять. Оно и неудивительно, ведь не только конкретные ученики получили удар по репутации, но и весь факультет. Касательно же тех 10, что остались в школе, тотальный репутационный провал. Провал по всем фронтам. Это не могло не сказаться на них. Во время приема пищи, если внимательно присмотреться, можно было увидеть, что факультет им объявил, как минимум бойкот, монолит Слизерина дал трещину, да такую, что даже на публику они не могли сдержать негодование не столько поведением, сколько этим самым полным провалом своих товарищей. Ну, честно сказать, поведением тоже, ведь грубое насилие не в стиле Слизерина. Вечером в гостиной нас с Гермионой ждало настоящее испытание, точнее, только ее, но я не отходил от нее ни на шаг, так что и мне досталось, или, вернее сказать, не отпускал ее от себя. Суть проблемы во всеобщем внимании, слишком много молодец, слишком много ничего себе. Полный передос от не зря книжки читала, была, конечно, у некоторых и зависть, мол, одаренная такая, вот бы мне, а ведь я уже говорил, что подобное, результат тренировок, но похоже, обществу проще списать на одаренности завидовать, чем признавать плоды трудов. Подобное внимание надоело во вторник, начало надоедать и в среду, 15 ноября. В итоге было принято командирское решение, побег из Хогвартса на вечер. Подготовка не заняла много времени, по окончании последнего в расписании урока мы тут же отправились по комнатам, и переодевшись в повседневную одежду, засветло, задолго до ужина, благополучно улизнули под комплексными чарами сокрытия из замка. Куда пойдем? Возник логичный вопрос. Стоило только оказаться за границей антиоперационных чар вокруг замка. Импровизация, она такая. Понятия не имею. Тогда, протянул я руку девушке, отправляемся в Лондон. Гермиона крепко взяла меня за руку, а я перенес нас в небольшой закуток на Шафтсбери-авеню. Потратив пару мгновений на адаптацию к смене тишины окрестностей Хогвартса на шум одной из центральных улиц Лондона, мы сняли с себя лишние чары, оставив лишь легкое отвлечение внимания, и сразу же вышли на пешеходную часть. Время, когда вечернее небо начинает темнеть, а уличное освещение, наоборот, включаться, я считаю самым интересным. Маняще и ярко светились витрины магазинов, вывески. Дизайны зданий самых разных эпох и стилей резко контрастировали друг с другом. «Сохо?» – спросила Гермиона, положив руку мне на сгиб локтя, и мы как раз разминулись с шедшей нам навстречу группой людей, также поглядывающих вокруг. А куда еще можно отправиться, если нужно разнообразие? Социальное, визуальное и всякое такое прочее. Действительно, улыбнулась девушка, и, повернув голову направо, разглядывала афиши кинотеатра через дорогу. Странно, но я аппарировал сюда по памяти прошлой жизни. Удивительно, но это место такое переменчивое, но при этом стабильное. Кирзан, помнится, посетил как-то раз этот кинотеатр ради интереса, а в итоге пару лет только сюда и ходил. Что-то случилось. Чуть потянула меня за руку Гермиона. Нет, я мотнул головой. Еще не хватало ностальгии. Сколько ее не было, и вот, пойдем. Я сам не ожидал, что такая внезапная прогулка окажется столь интересной. Просто гулять тут и там, без всякого плана и предварительного анализа с просчетами. Когда чуть ли не каждый шаг непредсказуем, а желание зайти в торговый центр или посидеть в хорошем китайском ресторане – результат импульсивности. Было занятно смотреть на Гермиону в китайском ресторане. Палочки – зло, но просто нельзя обойти стороной и не попробовать пекинскую утку в ресторане, где она считается чуть ли не основным блюдом. А ведь это заведение я помню по все той же прошлой жизни. Еще немного, и начну жаловаться на флешбеки. Еще забавным было то, что не очень милая круглолицая официантка в ресторане постоянно забывала о нашем существовании, с быстро проходящим недоумением глядя на нас, накрытый наполовину опустошенный стол, и вообще, наверняка сильно сомневавшаяся в своем психическом здоровье. Когда уже стемнело, мы покинули такой интересный и необычный чайно-таун в Сохо, прикупив пару пакетиков разного чая, среди которого я с большой радостью и в немалом количестве купил те гуанинь. В свое время я чертовски сильно любил пробовать и искать улун, который мне бы понравился. Сейчас мне интересно, останутся ли ощущения от этого чая такими же. Вернувшись на Шафтсбери-авеню и проходя мимо театра Пэлас, я не мог не усмехнуться, вспоминая шум вокруг проклятого дитя. У меня словно перед глазами встали те желтые плакаты с гнездом. Эти воспоминания пробудили и некие опасения, а вдруг и такое будет? Ну, кроме темнокожей Гермионы, ее светлая кожа является константой. Когда мы проходили мимо баптистской часовни Сохо, пока еще не отданной китайцам и являющейся, по факту, мемориальной часовней на Гауэр, сам собою зародился разговор о планах на будущее. Не знаю, пожала плечами Гермиона, держа руку на сгибе моего локтя. Желание переделать все вокруг под себя борется с желанием изучать магию, изобретать что-то интересное. А ты, всегда хотел держаться как можно дальше от политики. Получается у тебя так себе, усмехнулась девушка, поправив свободной рукой воротник пальто, дрогнувший под внезапным порывом ветра. Ну да, выбирать не приходится, люди везде остаются людьми, постоянно норовя доставить неприятности. Тут либо ты достаточно силен, но никто об этом не знает и тебе постоянно приходится доносить степень их неправоты силовыми методами, либо делать это публично, но тогда ты начинаешь играть по правилам социума. Я не хочу, чтобы обо мне или моих товарищах ходила слишком уж плохая молва, вот и приходится лезть в это. Значит, тоже думаешь заняться чем-нибудь научным? Не совсем. Постигать магию. Хочу однажды дать ей точное описание с научной точки зрения, встроить в картину мира. Но пока что, сама видишь, приходится становиться именно сильным. Собственно, об этом я и говорил в поезде, когда мы ехали в Хогвартс в первый раз. Становиться сильнее, да. Побродив по все еще людным, несмотря на поздний час, улочкам Лондона, мы аппарировали к Хогвартсу. В следующий раз, в кино, важно кивнула Гермиона, пока мы шли к замку. А то со всей этой магией я начинаю забывать, как выглядит экран кинотеатра. Хорошо, улыбнулся я в ответ. Нужно будет как-нибудь показать тебе дом, где сейчас живу. Это приглашение? Девушка посмотрела на меня с каким-то игривым выражением лица. На чай, и чем мы будем заниматься в твоем доме? Книжки читать, что же еще? Пожал я плечами, пряча улыбку. Там библиотека есть, закачаешься. Туши. После нашей тайной вылазки стало как-то легче переживать излишнее внимание в сторону Гермионы со стороны, в основном, других девчонок с факультета, с других хотя бы не лезли, а наблюдали с безопасного расстояния. Осталось, по факту, только одна девушка, осаждавшая Гермиону на постоянной основе, то и дело подружески хватая ту под локоток и пытаясь вызнать все подробности, Лаванда Браун. Однако на вопросы типа, а тот как посмотрел, а что именно сказал, а как сказал, Гермиона не отвечала, или отвечал расплывчато, ибо что она, что я, прекрасно знали, как работает сарафанное радио имени Лаванды Браун. Блондинка обязательно выстроит на основе сказанного совершенно небывалые истории, интриги и события, якобы приведшие к произошедшему, а уж что дальше должно быть, заслушаешься. В общем, полное отсутствие каких-либо реакций как с нашей с Гермионой стороны, так и со стороны слизеринцев, привели к постепенному затуханию пересудов даже несмотря на нетривиальность события, и уже в пятницу подобная слава перестала доставлять проблемы. Но, помимо этого, в пятницу произошло еще одно важное событие. Точнее, начало было положено в четверг после занятий по чарам. Профессор Флитвик просил нас с Гермионой подойти к нему в пятницу, как освободимся. Мы и подошли, непосредственно в его кабинет, примыкающий к аудитории для занятий чарами в башне Рейвенкла. Постучавшись в дверь и дождавшись приглашения, мы с Гермионой зашли внутрь. Профессор Флитвик сидел за своим массивным деревянным рабочим столом, погрязнув во множестве различных пергаментов, бумаг и книг, испещренных самыми разными расчетами. А, мистер Найт, мисс Гринджер, радостно поднял свой взгляд на нас профессор, тут же поманив рукой. «Подходите скорее». Закрыв за собой дверь, мы подошли к столу, а Флитвик, одним движением руки, магией собрал в одну большую стопку ворох различных бумаг. «Вот», — подвинул эту стопку в нашу сторону профессор. «Здесь занятные выкладки по одной идее, на которую меня натолкнул предложенный мисс Гринджер вариант многомерности пространства. Можно подробнее?» Я чуть склонился над бумагами, начав их перекладывать, попутно читая и запоминая. «О, безусловно, только, недолго. Как мы с вами уже выяснили в ходе множества экспериментов, практически все материалы в равной степени способны удерживать в себе магию. Некоторые лучше, некоторые хуже, некоторые пропускают магию медленнее, а некоторые быстрее. Это для нас не секрет. Как не секрет и то, что наилучшими свойствами обладают органические материалы. Мисс Гринджер же отметила в некоторых своих гипотезах занимательные вещи. Некоторые свойства чар стазиса, классического противомагического протега, расширение пространства и возможность их перерасчета с введением в уравнение дополнительных пространственных измерений или же наоборот, их выведением. Гермиона улыбнулась и засмущалась, пусть и не сильно, и подобная реакция вызвала улыбки уже у нас с профессором. Кажется, мысли в моей голове забегали с огромной скоростью. У меня есть догадки. Я никогда не сомневался в вас обоих, улыбнулся профессор. Мисс Гринджер подметила, что в чарах незримого расширения нужно работать с тремя пространственными измерениями. Казалось бы, только на основе подобного можно создать накопитель, просто расширив пространство, но нет. Область чар незримого расширения является магически изолированной. Вы ведь замечали, что для, к примеру, приманивания содержимого из такой области, следует поместить туда хотя бы кончик палочки. Вот, значит, нужно сделать область незримого расширения такой, чтобы она пропускала магию. Верно, мистер Найт, но при этом стоит понимать, что расширить пространство внутри плотного объекта не представляется возможным без разрушения материи. По крайней мере, с текущими расчетами и представлениями о мироустройстве. Мисс Гринджер, помимо прочего, подметила, что чары стазиса очень похожи на классические протега, только если пленка щита не имеет толщины в принципе, создавая визуальную иллюзию оной, то стазис – объемное поле. Да, я знаю, что может возникнуть вопрос о форме пленки, она-то трехмерная, но мы рассматриваем сейчас именно толщину, что является бесконечно малой величиной. А схожесть этих заклинаний и чар в том, что в них, пусть и не в качестве основы, но используется эффект, схожий с... Как же там? Речь профессора Флитвика становилась быстрее, а сам он то и дело непроизвольно делал разные жесты, словно стараясь описать ими свое видение. «Фаза и противофаза волны», — подсказала Гермиона. «Да, точно. Сколько всего интересного, оказывается, придумали обычные люди, стараясь описать принципы работы всего во Вселенной. Вот, пусть это и несколько неверно, а самой идее нужно больше расчетов, но, если рассматривать магию как энергию, имеющую волновую природу, я бы даже сказал как это там, а, корпускулярно-волновую, в отдельных-то случаях. О чем это я? Ах, да, одной из составляющих как протега, так и стазиса, является некое подобие противофазы магии, из которой они создаются и в эффекте, ими создаваемым. Именно подобное свойство, хоть и не только оно, позволяет протега полностью блокировать заклинание и разрушаться, если воздействие слишком сильное. Противофаза в поле стазиса же в свою очередь изолирует магию от какого-либо движения, ибо замедлению времени она, как ни странно, не подвластна. Таким образом создается эффект заморозки для магии, попавшей под поле стазиса. На основе этих мыслей работает и мое усиливающее заклинание резонанса. Да-да, мисс Грингер, все верно. Резонанс за счет представления магии как волны и взаимоналожения двух одинаковых фаз. Как я понимаю, подобным образом сработали палочки сами знаете-кого и Гарри Поттера. Тогда, мы видели на турнире, профессор на миг притих и стал очевиден его страх перед темным лордом. Но Флитвик быстро оправился. Все эти теории и мысли подвели меня к одной идее. За счет добавления одних и убавления других пространственных измерений в чары незримого расширения, создавать бесконечно плоскую плоскость, прошу прощения за такую формулировку, но не одну, а огромное множество. Отсутствие трехмерности этой плоскости в пространстве позволит избежать разрушения плотного материального носителя. Между каждой плоскостью, посредством расчетов и формул, ввести область с управляемым фазированием, которая послужит изолятором, не позволяющим двум бесконечно плоским пространствам резонировать, разрушая носитель, но еще и не позволит магии свободно выходить наружу, ведь по моим расчетам, лишившись трехмерности, область незримого расширения будет пропускать магию. Я вижу проблемы, кивнул я на эти размышления. Первое, ввод и вывод магии. Второе, управляющий контур для стазис-полей. Третье, как узнать степень заполненности области незримого расширения магией. Насчет ввода и вывода, задумался профессор, но ответить решила Гермиона. Рассчитать и смоделировать плоскость поля стазиса, пропускающую магию только в одну сторону. Ведь магия течет от большего объема к меньшему. Потому и без запирающих плоскостей область незримого расширения со способностью пропускать магию будет бесполезна. А она нужна, как я понимаю, для объема хранимой магии. Без нее вся затея будет довольно сомнительной. Да, мисс Грингер, вы правы. Значит, основываясь на теперь имеющемся у нас представлении о магии, нужно сделать такое поле. Вопрос, кстати, в другом. Как будет заполняться банк из таких пространств? По очереди от точки подачи магии, ответил профессор. То есть заполняется, к примеру, одна из десяти, назовем это дело ячейкой. Так вот, заполняется одна до отказа, потом открывается дроссель между первой и второй, уравновешивая их степень заряда. После заполнения, открывается дроссель между второй и третьей, и так далее. Вопрос, где точка вывода магии из всего банка? Что профессор, что Гермиона, смотрели на меня довольно глупым взглядом. Предлагаю разместить как точку ввода, так и вывода на первой ячейке, но снабдить их каким-нибудь фазоинвертером и дросселем, пропускающим только магию в определенной фазе. Знаю, звучит несколько бредово, но приходится одновременно думать о магии словно о газе, подверженном диффузии, так и как о волне. На вход мы подаем магию в фазе, назовем условно, плюс. Она проходит через инвертор, превращаясь в минус. Далее, в своеобразный дроссель, пропускающий в одну сторону минус, а в другую плюс. Уверен, такое просчитать и уместить в зачарование будет много проще, чем односторонний. В итоге, в банке накапливается магия в фазе минус. На выходе стоит та же схема, но наоборот, из банка давит магия минус, но пока мы не активируем инвертор, она не станет плюсом и не пройдет через дроссель после инвертора на выходе. Гермиона посмотрела на меня, моргнула пару раз, и со страдальческим видом схватилась за голову. Мой дедушка радиотехник плачет кровавыми слезами. В общем, ребята, профессор спрыгнул со своего стула, подойдя к нам. Давайте продумаем схему и займемся расчетами. Вы, как я погляжу, довольно быстро пришли к решению некоторых логических аспектов, а потом уже вместе просчитаем все это дело и попробуем поэкспериментировать. Правда, профессор паник. Нужно дождаться, когда же профессор Амбридж покинет нашу школу. Хорошо, профессор, кивнули мы с улыбкой. Забрав и положив стопку с бумагами в сумку Гермионы, отправились на ужин. Мне же эти выкладки не нужны, они уже в моей голове. Первая суббота после штурма, если так можно назвать, дома Силвинов, началась привычно, а погода обещала быть солнечной. После всех стандартных процедур, тренировки в тайной комнате, завтрака там же, отработки заклинаний и парочки жестких, но относительно безопасных дуэлей, во время которых Гермиона показывала ну очень неплохие навыки в трансфигурации и заклинаниях, попутно начав наконец-то потихоньку ускоряться, мы отправились в Хагсмит. В строго отведенное время нас должна ждать леди Гринграсс. «Как же здорово!» – тихо сказала Гермиона. «Как только мы выбрались из замка, выбрались, вместе со всеми, но неофициально, чтобы не отмечаться в списках. Что именно? Качественный рывок в магии», – улыбалась она. «Теперь можно реагировать и колдовать еще быстрее. Нам пришлось поспешить, чтобы опередить основную массу учеников, веселой толпой спешащих в Хагсмит на долгожданный отдых. Кому надо, конечно, и так туда ходили в любое удобное время, но тут-то все официально и прятаться нет нужды. Чудом, но нам удалось добраться до трех метел одними из первых, а за привычным столом уже сидела леди Гринграсс в очередном темном платье и мантии с капюшоном. Вновь признав ее магию, я без колебаний сел, поздоровался, а Гермиона, замешкавшись на секунду, повторила мои действия. Дельфина взмахнула палочкой, и пространство вокруг нас на миг покрылось рябью, довольно сильные чары отвлечения внимания и приватности. Настала пора, ребята, переходить к практике в колдомедицине, но прежде, Дельфина оглядела нас. Мнение Макса мне и так известно, но ты, Гермиона. Да, почти незаметные нотки тревоги прорезались в голосе девушки. Ты должна понимать, что практиковать легально и правильно мы не можем. Ты это понимаешь? Да. Значит, ты должна понимать, что у нас будут не простые пациенты, а подопытные. Именно, улыбнулась Дельфина. И опять же, нужно понимать, что для практики в медицине нужны травмированные должным образом подопытные. Я понимаю. А значит, продолжила нагнетать Дельфина. Кто-то должен их травмировать, обследовать, провести диагностику, вылечить и травмировать вновь, для закрепления навыков, а потом переходить к изучению других травм, проклятия и прочего. Я понимаю, уверенно кивнула Гермиона. Что ж, тогда, Дельфина положила на стол перед Гермионой пергамент. Контракт о неразглашении. Девушка, поправив прядь волос, пододвинула к себе пергамент и на долгие две минуты выпала из реальности, тщательно его изучая. Молча кивнула, а Дельфина протянула ей кровавое перо. Гермиона молча подписала, получив легкую царапинку на тыльную сторону ладони, а царапинка эта зажила почти тут же. «Хорошо, серьезно, под стать ситуации», — кивнула леди Гринграсс, забирая контракт. «Отвлечение внимания завязано на нас, так что пойдем. Из заведения аппарировать или перемещаться под ключом крайне неприлично. Мы покинули гостеприимный уют трех метел, мельком поглядывая на наводняющий его контингент из учеников разных возрастов, начиная от третьего курса включительно». Пройдя буквально пару метров и завернув за угол заведения, Дельфина протянула нам серебряную цепочку. Похоже, она предпочитает именно такие предметы в качестве портключей. Как только мы взялись за нее, то леди Гринграсс произнесла: «Портус», и мы отправились в короткое, но головокружительное путешествие. Резкий порыв жесткого морского ветра хлестко ударил в лицо, и оказавшись на уже знакомом мне скалистом обрыве, я удержал Гермиону за локоток, чтобы она не оступилась от неожиданности. Это я непробиваемый слон, а вот как она отреагирует на столь радикальную смену декораций, от светлой и позитивной погоды, царствовавшей над Хогвартсом, не осталось и следа. Здесь, на скалистом побережье, явно собирался шторм. Дельфина открыла треугольный проход в скале, и мы последовали за ней по уже известному мне коридору, освещаемому уже моим люмосом. Дойдя до конца коридора, Дельфина открыла очередной проход, и мы зашли в шестиугольный зал. «Работать будем там», — махнув рукой на правую сторону зала, леди Гринграсс быстро дошла до стены, за которой расположена морозилка, и скрылась в темноте открывшегося проема. Пару секунд Гермиона с интересом осматривала стены, торчащие из них панели, словно для клавиатуры или же как подставки под что-то. Осмотр не обошел стороной и свод потолка, состоящий из треугольников, излучающих мягкий голубой свет. «А на чем работать?» — задала она резонный вопрос, но ответ пришел откуда не ждали. «Трансфигурируйте», — раздался голос тихо подошедшей сбоку леди Гринграсс. «Вы волшебники, или я зря столько времени тратила?» Непривычная строгость в манере разговора заставила Гермиону задумчиво сдвинуть брови, а я взмахнул тотчас вытащенной из кобуры палочкой, создал простой железный стол. «Лучший стул с креплениями для рук и ног», — холодно рекомендовала Дельфина и перевела взгляд на Гермиону. «Мы тут не развлечения ради собрались, так что сосредоточьтесь. Шуткам и заботливому отношению в этом деле места нет. Я переделал стол в стул наподобие стоматологического, а Дельфина махнула рукой, отправляя из-за своей спины шарик металла прямо в кресло. В момент касания спинки, шарик превратился в Джексона. Деловой темный камзол, волосы перехвачены в хвост. Взмахнув палочкой, я заставил крепление рук и ног защелкнуться, сливаясь воедино, и на них проступили рунные цепочки для повышения прочности материала, которые я тут же запитал магией. Джексон просыпался нехотя, а когда проморгался и оглядел нас, то дернул пару раз руками и ногами, безрезультатно. Ухмыльнувшись, он посмотрел на Дельфину. И что бы это значило? Джонатан Джозеф Джексон, леди Гринграсс напустила холода в голос. Официально подтверждено 28 применений непростительных заклинаний, 7 из которых авада. Все авады успешные. Официально подтверждено более 20 случаев насилия разного характера по отношению к волшебникам, как чистокровным, так и полукровкам и маглорожденным. Количество запытанных или убитых обычных людей неизвестно, но точно больше 50-ков, он просто больше не помнит. «Приятно знать», — скалился Джексон, пару раз повернув голову, из-за чего взъерошились несколько седых прядей на его голове, «что мое досье не затерялось». Дельфина молча кинула в него силенция. «Что думаешь, Гермиона?» Девушка стояла несколько бледная, а абсолютно безэмоциональное лицо говорило о врубленной на максимум отклюменции. «Почему срок в Азкабане, а не поцелуй Дементора?» Говорят, что тогда всех сажали в Азкабан, и никого не приговаривали к поцелую, вне зависимости от тяжести преступления. Тогда эта тюрьма считалась той, из которой нельзя сбежать, а всем им. Дельфина кивнула в сторону продолжавшего скалиться Джексона, в глазах которого появился безумный блеск. «Желали мучиться как можно дольше». «Ясно», — кивнула Гермиона. «С чего начнем?» «Это была моя реплика», — улыбнулся я, несмотря на то, как это будет выглядеть со стороны. «Для начала мы разучим несколько диагностических заклинаний. Двумя из них вы сможете вызывать иллюзорные трехмерные графики, показывающие те параметры, которые мысленно зададите, благо познания в анатомии, физиологии и прочих смежных с колдомедициной дисциплинах у вас на высоком уровне. Три других в большей степени являются не столько заклинаниями, сколько методами анализа своей магии, выпускаемой в цель в чистом виде через палочку. Анализировать там нужно особенности отклика в потоке. Теоретическая база по проклятиям, темной магии и прочему у вас есть, так что дополнять результаты анализа визуальным осмотром поврежденной области, как и прочими физическими проявлениями, вы сможете вполне. Начнем с банального и простого. Дельфина указала палочкой на Джексона, который вновь пару раз дернулся, но намного сильнее. Слагулус эрукта. Тусклое быстрое облачко зеленого цвета со вспышкой слетело с кончика палочки Дельфины, угодив прямо в голову Джексона. Тот начал бледнеть и даже синеть, а через краткий миг из его рта вывалился огромный слизень прямо ему на грудь. Теперь приступим к диагностике. Взмахи палочкой, поправки со стороны Дельфины, снова взмахи и вербальные формулы. Попутно мы же убирали с помощью Слагулуса Ванеска. Джексон пару раз пытался невербально и без палочки наколдовать что-то, но получалось лишь снимать с себя силенция. Он тут же начинал поливать нас отборными ругательствами на английском и испанском, правда уж очень часто они перемежались звуками блюющей кошки, да и силенция быстро ложилась обратно. Вообще, как я заметил, Дельфина очень четко и неотрывно следит за движением магии вокруг и держит, что говорится, руку на пульсе. Так что мы диагностировали, изучая влияние проклятия на магию подопытного, отмечая механизмы, запускающие процесс трансфигурации слюны в слизней. Идеально запомнив, но не полностью разобравшись в механизмах проклятий, связанных с закреплением на теле и трансфигурацией телесных жидкостей посредством вложенной создателем магии, мы перешли на аналогичные, но подпитываемые магией пострадавшего, заставляли кровь в руке гнить, но при покидании руки, возвращаться в исходное состояние. Потом перешли к закрепляемым на магию. Потом к тем, что воздействуют на тело, подавая ложные сигналы тканям и органам, к примеру, заставляющим постоянно испражняться или безудержно танцевать. Само собой, убирать последствия подобной магии приходилось тоже нам, но хорошо, что не собственными руками. С каждым часом проклятия становились все сложнее, а методы их лечения контрзаклинаниями или их сочетанием с зельями, более изощренными. После мы перешли на обычные физические травмы, изучали то, как они сказываются на теле и магии, попутно пытаясь отследить особенности в изменении отклика от диагностических чар. Особенно мне понравилась банальная редукта в исполнении дельфины, минимум магии, полное отсутствие всяких взмахов и слов. Просто тонкий и не особо яркий лучик бьет в тело, но его сила так велика, что ломает все кости на своем пути, превращая ткани в одну большую гематому, а шоковая волна, расходясь по телу, рвет брыжейки, на которых крепятся внутренние органы. Вот это и есть опыт наряду с плотностью магии в заклинании. Интересно, как сильно рванет неживой объект при попадании этого заклинания в исполнение дельфины. Или разрушение пойдет вглубь. Финальным аккордом стало неснимаемое проклятие гниющей плоти. Как только дельфина кинула в потерявшегося, бессмысленно глядящего куда-то вдаль Джексона отвратительно фиолетовый темный сгусток проклятия, то и без того ужасно выглядящий, потный и весь окровавленный, но целый волшебник, начал резко синеть, кожа его стала быстро покрываться струпьями, а сам он начинал то иссыхать, то наоборот вспучиваться, дергаясь в жестких судорогах и рвотных припадках, заливая себя гноем и желчью. Сознание его уже давно покинуло тело. «Изучайте», — спокойно сказала дельфина, постоянно очищая воздух взмахами палочки. Бледность Гермионы можно было сравнить с мелом, но за счет отклюменции она продолжала выполнять поставленные задачи. «Мне же было как-то все равно. Как вы можете догадаться», — говорила дельфина, «пока мы колдовали над медленно умирающим пожирателем смерти. Рвота вызвана лавинообразной интоксикацией организма. Не смотрите на его визуальные мучения, сознанием он давно не с нами, а мозг отключился почти сразу после начала действия проклятия. Обратите внимание на особенность проклятия, которую вы можете почувствовать в магии по всему телу. Именно так ощущаются спонтанные мутации. Именно это делает проклятие необратимым, а корни его растут из химерологии. Мы продолжали тщательно отслеживать всеми доступными чарами состояние Джексона, с головы которого уже начали сыпаться волосы, а изо рта выпадать зубы. Обратите внимание на другое ощущение в магии. Словно онемение руки, но при этом есть чувство, сходное с напряжением перед рывком. Так ощущается повышенная регенерация с элементами трансфигурации и мгновенной ее отмены. Именно на это уходит большая часть магических возможностей пока еще живого тела. Как только спонтанные мутации приведут к неспособности тела генерировать магию, эта функция проклятия отпадет. Остановить невозможно из-за невозможности локализовать точку привязки проклятия к материальному носителю. Полагаю, что имеют место игры с пространственной трансфигурацией, но, к сожалению, пораженные долго не живут. Или к счастью, внезапно с руки Джексона сполз кусок посеревшей плоти с белыми гнойными подтеками и с мерзким шлепком свалился на пол, немного растекаясь. Достаточно. Гермиону два раза просить прекратить не пришлось, и девушка быстро, я бы даже сказал, моментально оказалась в паре шагов от подопытного. Дельфина направила палочку на все еще живого Джексона. Авада Кедавра. Вспышка концентрированного зеленого света на миг даже ослепила глаза, но визуально ничего не изменилось, догнивающее тело иногда продолжало дергаться. Иванеска. Труп исчез, как и все, что связано с ним. Проклятие считается неснимаемым, обернулась к нам дельфина, но его знают единицы, стараясь не применять. Важно другое, на его основе созданы другие проклятия, связанные с гниением и разложением, но куда проще, легче, и я бы даже сказала, безопаснее. Крал бросал в меня гниение, только я не понял, какое именно, но было похоже. Поверь, улыбнулась дельфина, в Англии именно это проклятие знаю я, да, пожалуй, парочка колдомедиков из Мунга. Оно совсем не местное, и даже не из ближнего зарубежья. Хотя, говорят, что темный лорд много путешествовал и вполне мог найти того, кто покажет ему это проклятие. После более тщательной уборки мы покинули это скрытое место, дельфина перенесла нас под ключом в Хаксмит. Время еще было не очень позднее, а три метлы еще работали. Именно туда нас повела леди Гринграсс. Посетителей почти не осталось, а дельфина незаметно наложила на нас отвод глаз, потому никто не обратил внимания на новых посетителей. Никто, кроме мадам Размерты, которая тут же поспешила подойти к столику, который мы заняли, и уточнить заказ. Горячего шоколада, три кружки, и чего-нибудь сладкого, но легкого, ответила за нас дельфина. Гермиона сидела все еще бледная, но уже не настолько, как во время обучения. «Не слишком жестко?» — спросил я в никуда. «Тебя-то ничем не проймешь, это я давно поняла, но вот Гермиона». «Да», — девушка подняла взгляд от стола, Я не раз замечала, что многие, выросшие в обычном мире, пребывают в иллюзии безопасности и сказочности. Полагаю, это связано с тем, что само общество создает подобную иллюзию. В магическом мире все не так, нам принесли заказ, и мы разобрали каждый свою кружку с напитком. В качестве сладости было подобие заварных пирожных с легким воздушным кремом. Гермиона взяла кружку обеими руками, задумчиво поглядывая на шоколад, а спустя пару мгновений сделала несколько осторожных глотков. «Да, все не так», — не менее задумчиво продолжила говорить Дельфина. «Конечно, обычно над нами не нависает угроза темных лордов, а убийца не выскакивает из-за каждого угла. Но как таковой безопасности здесь нет. Абсолютно каждый вокруг тебя имеет возможности знания доставить боль, страдания, унизить шуточным проклятием, подставить магией, подчинить своей воле. Конечно же, есть и друзья, товарищи, и всякое прочее. Потому, еще мой учитель колдомедицины старался проводить такое вот полное погружение. Даже чистокровные, такие как я, долгое время пребывали в ужасе и шоке. Ведь всех нас любят и оберегают родственники, потом довольно безопасная школа, чудеса и красивая магия. А потом, жизнь, а в ней, люди. А люди, самые жестокие существа. Перекусив и допив горячий шоколад, мы начали собираться обратно в замок. Вам домашнее задание. Я рассчитываю на вашу идеальную память, а потому, проанализируйте все запомненное, ощущения, знания и прочее. Соотнесите это с теорией и сделайте выкладки по каждому классу проклятий, приведя примеры их воздействия и лечения. В качестве примеров я хотела бы увидеть другие проклятия из тех же категорий, что и примененные сегодня. Для каждого расписать все, от проявления и диагностики, до детального плана лечения. Пожирателей не так уж и много, чтобы возвращаться к одной и той же теме практики. На этом наши посиделки подошли к концу, и мы покинули три метлы. Наложив на себя комплекс скрывающих чар, мы с Гермионой быстрым шагом отправились в Хогвартс. Шли молча. У самого портрета полной дамы, Гермиона взяла меня за руку, развеивая чары. «Я хочу стать колдомедиком, ученым-колдомедиком. Не знаю, есть ли такое направление, но я не хочу, чтобы были неснимаемые проклятия». Обняв ее, погладил по непослушным волосам, желая успокоить, и получил объятия в ответ. «Не под силу изменить, да, пока в мире есть люди», — голосом Палпатина добавил Равина, отчего я с трудом сдержал неуместную усмешку. Вновь учеба понеслась с невиданной скоростью. В начале декабря выпал первый снег, покрывая все белым толстым покрывалом. Вместе с этим прошел и период реабилитации после зелий для улучшения мозговой и физической активности, и мы с Гермионой вновь налегли на них, погружаясь в тренировки как в магии, так и физические. Занятия с леди Гринграсс получили новый график, практика чередовалась с теорией. Второе практическое занятие, под опытным кроликом, на котором стал Роули, произошло как раз в начале декабря, а изучаемая тема – проклятие на разум, повреждение мозга и нервной системы. Таких проклятий было множество, от банального запутывания сознания наподобие конфундуса, до круциатуса. Как и в прошлый раз, мы занимались диагностикой, а Дельфина применяла проклятие к цели. Как и в прошлый раз, подопытный отошел в мир иной, испытав на себе весь спектр душевных мук и прочих радостей магической жизни, и как и в прошлый раз, умер раньше, чем окончило действие очередное проклятие. Как-то совершенно незаметно пришла пора промежуточных экзаменов, а сами экзамены были сданы, словно обычная контрольная. Казалось бы, что плохого? Да все плохо. От Амбридж особо никакого движения не было. Единственное, что она пыталась сделать, навести порядок. Не какой-то эфемерный, а самый настоящий. Нет колдовству в коридорах. Раньше тоже так было, но теперь это подкреплено и министерским законом и заносится в личное дело. Нет разврату в коридорах и не только, неделя просто предупреждений, после которых к правилу должны все привыкнуть, иначе, наказание с занесением в личное дело. Никакого беспорядка и неопрятности, в силе принудительное приведение в порядок формы посредством магии никого не волнует, если внезапно затянувшийся как положено галстук на форме шокирует разгильдяя. Кто от этого страдает больше всего? Гриффиндор. Почему? Для большинства гриффиндорцев является нормой некая гиперактивность и вспыльчивость. Это отражается в манере жить вообще. Проще говоря, целый ворох дисциплинарных шишек сыплется именно на нас, а на Роне и Гарри вообще свет клином сошелся. Другая вещь, которая вызывала еще большее волнение, притихшие слизеринцы. Причем притихли они глобально, вместе с темным лордом и пожирателями, вообще никакого движения. Штиль. А затишье, как известно, бывает перед бурей. В первый же день каникул, во время которых почти никто никуда не уехал в этом году, и многие ученики остались праздновать Рождество здесь, наверное, ища повод досадить Амбридж, я отправился в Лондон. Зачем? Ну, я решил немного нарушить устоявшуюся традицию без подарков, и совершенно внезапно подарить что-нибудь Гермионе. Проблема в том, что подарки – мое слабое место. Я совершенно не умею их выбирать, стараясь подарить что-то практичное, нужное. В общем, до самого вечера я тупо шлялся по Лондону и магическим улочкам, ища что-то такое, что зацепило бы мой взгляд. Внезапное понимание, что Гермиона бьет тревогу, пришло от кольца, и я, не задумываясь, отпарировал к Хогвартсу. Именно этот момент выбрала Тонкс, чтобы активировать зеркальце, по которому мы изредка общаемся, делясь информацией или мнением о той или иной жизненной оказии. Ускорившись по снегу, на бегу вытащил зеркальце, и увидев там обеспокоенное лицо Нимфодоры, заговорил: «Мне несколько некогда. Что-то случилось, жопа случилась», выкрикнула Тонкс, а на фоне знакомо просвистела редукта, следом, судя все по тем же звукам, обрушив что-то массивное и каменное. «Сириус пропал, Орден и Аврорат отбивает какой-то замшелый городок, бомбарда Максима, кончай трепаться», раздался голос Грюма. «Меняемся через 30. Сейчас, Макс, от связанного в министерстве говорят, мол, происходит какая-то хрень. МакГонагалл бодается с Амбридж, но сказала, что Поттер с группой учеников улизнула из замка, а она не успела его остановить. Он все орал, что Сириус в опасности». В голове начал складываться пазл, и я остановился, прислушавшись к кольцу, тревога не из Хогвартса. «Не покидай замок, неизвестно». Через 5. Тонкс отключила зеркало. «Да куда же тебя понесла нелегкая?» — крикнул я в никуда, возвращаясь трансгрессией за границу антиоперационных чар. «Похоже, началось. Сигнал слабый, а суть его именно в просьбе, а не в опасности, но стоит поспешить. Сначала всех спасти, а потом. А потом может быть все очень плохо, ведь директор-то одной ногой в могиле». Глава 40. Комментарий к глава 40. «Болею, страдаю. Глава небольшая, потому и выкладываю пораньше. А еще мне тупо тяжело работать. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость. И, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7602 582 8777. Яндекс. 41001941917257. HTTPS Money Яндекс.ру. 41001941917257. Теперь и нарулейте. Белое даже в ночи покрывало снега быстро мелькало подо мной, пока я трансгрессировал до границы антиоперационных чар Хогвартса. Стоило только достичь их, как я тут же приземлился и отпарировал в Лондон на Уайтхолл-стрит. Появившись через дорогу от одного из входов в Министерство магии, нечаянно толкнул плечом зазевавшегося человека и тут же проверил наличие чар сокрытия на себе, мгла отталкивающие были. Не обращая внимания на недоумевающего мужика, направился по направлению ощущения от кольца Гермионы. Не министерство, но рядом. На всякий случай вытащив палочку и проверяя, насколько возможно, пространство вокруг посредством способностей зодчего, я добрался до проулка между зданиями, что стояли через дорогу от министерства. Именно здесь я ощущал Гермиону. Собственно, тут, вне досягаемости уличного освещения, она и стояла, держа наготове палочку. «Герм», — окликнул я девушку, подходя ближе. «Все в порядке?» «Я в порядке», — она словно высматривала кого-то на той стороне. «Тут в другом проблема». «Рассказывай». Сидела я в гостиной, как и планировала, составляя разные расчеты по накопителям. Там, кстати, довольно интересно получается, но не об этом речь. Подошли взволнованные и обеспокоенные ребята из армии и спросили, могу ли я сделать порт-ключ до министерства. «Мне несложно, я сделала». Пока делала, смогла услышать, что они хотят проникнуть в отдел тайн. Жуткая криминальщина, но я давно уже думала, где достать маховик времени для изучения. Гермиона рассказывала быстро, а на лице ее прослеживалось волнение, несмотря на оклюменцию. Решила, что можно тайно проследовать за ними и, прикрывшись их аферой, достать маховик, а возможно и еще что-нибудь уникальное. Проследовав за ребятами в скрытности, аппарировала вслед за активацией их портала. Однако, пока они готовились к проникновению, я услышала несколько важных вещей. Макс, по словам Поттера, темный лорд выкрал Сириуса Блэка и пытает его в отделе тайн. Гарри утверждает, что лично видел это. Допустим, смотрел я на девушку, попутно ощупывая пространство с помощью зодчего. Макс, это же очевидная ловушка. Тихо возмутилась Гермиона. Я ни за что не поверю, что настолько сильный волшебник позволит подглядывать за собой. То есть, он может быть психом, ненормальным, непредусмотрительным или еще каким, но как волшебник, точно умелый, сильный и опытный. Поттера нарочно ведут зачем-то в отдел тайн, и я могу предположить зачем. Пророчество, другой причины я не вижу. Просто выманить можно было бы в любое другое место. Правда, почему тогда он сам не явится за ним? На миг Гермиона задумалась, но через пару секунд отмахнулась от этой мысли. Возможно, она списала подобное поведение темного лорда на какую-то блажь, прихоть или его сумасшествие. Хорошо, бывает. Ловушка, кивал я. А дальше что? А дальше, самое интересное. Я решила, что идти с ними слишком опасно. Когда их группа проникла в министерство, Гермиона качнула головой, грустно улыбнувшись, через лифт в будке. В общем, как только они попали внутрь, доступ к министерству закрылся. То есть, а вот, я тут уже послушал разговоры нескольких волшебников, пытавшихся попасть туда. Камины заблокированы, лифты не откликаются, гостевые проходы те, что для сотрудников, не работают. Над самим подземельем министерства, купол запрета аппарации трансгрессии, туда нельзя попасть обычными методами. Никто так и не вошел в министерство за последние 20 минут, только выходили, а обратно, никак. Посмотри туда. Гермиона кивнула мне за спину. Обернувшись, я увидел, как возле серой стены большого административного здания копошились 4 человека в немного странной повседневной одежде. Они делали вид, что просто стоят и общаются друг с другом, но то и дело можно было увидеть движение палочек в их руках, а на лицах волшебников – недоумение. Они последние 15 минут пытаются, похоже, взломать защиту, а там, в стене, находится один из входов. Видела, как через него ходили волшебники. Хорошо, я тебя понял. Приключения, авантюры, интриги, расследования. Зачем здесь я? Нужно что-то сделать, кому-то сообщить. Я уверена, что факт изоляции здания министерства еще минимум час будет считаться простой технической неисправностью. День-то рабочий закончился, и внутри лишь редкие дежурные, да те же дежурные Эврората и ДМП. На них только вся надежда, если там действительно устроил ловушку сам темный лорд. Нет их там, покачал я головой, вызвав удивление у Гермионы. Но положено же, все дежурные отряды вызваны на оборону или штурм, я так и не понял. В общем, заняты все. Гермиона вновь задумалась на миг, после чего удивленно стукнула кулаком о ладонь. Идеально. Что? Все. Идеальный момент для какой-либо решающей акции со стороны темного лорда. Мало волшебников в министерстве. При наличии агентов, не проблема. Все только покидают его. База Аврората и Академия находятся в другом месте, а здесь лишь дежурные и присутствующие по делам в ДМП. В самом ДМП остаются лишь дежурные, следователи, начальники и прочие уходят домой. Спровоцировать всех силовиков покинуть министерство, дождаться, когда жертва придет, и все, капкан захлопывается. Значит, ему нужен именно Гарри Поттер. Это и так понятно, кивнул я. Если бы ему не нужен был Поттер, то такая акция могла пройти в любой другой день. Нужно помочь им. Правда, ухмыльнулся я. Ты уверена, что хочешь отправиться туда, встретиться со взрослыми и опытными магами, возможно, схватиться с ними насмерть? Ты вот прям должна это сделать. Я не знаю, что я должна сделать, Макс, покачала головой Гермиона, но я знаю, что могу сделать. Мне не нужен темный лорд у руля, мне не нужны его успехи, тебе тоже. Если темному лорду что-то нужно, то стоит попытаться этого ему не дать. Не обязательно лезть в бой. Пара внезапных ударов, прикрыть ребят, окопаться, засесть в оборону и ждать подмогу. Ты ведь все решила, но как попасть внутрь? Гермиона улыбнулась. Я уже все продумала. Современные поля запрета трансфигурации основываются не на запрете самой трансфигурации, а на невозможности пройти через них контуром заклинаний для оной. Это же касается и запрета на пространственную трансфигурацию, как и трансгрессию. Скорее всего, те, кто внутри, не захотят лишать себя преимущества в виде трансгрессии. Поле запрета тратит не в пример больше магии, чем купол или сфера, а значит, там сфера. А если сфера, то стоит применить фазирование магии. Но я пока не начал просчитывать эти моменты, все еще с лазерами развлекаюсь. Не вопрос. Посмотри, Гермиона потянулась за сумкой за ее плечом, и покопавшись там с пару секунд, вынула блокнотик, быстро пролистав его до нужного места. Вот, взяв блокнотик, я погрузился в чтение записей, сделанных аккуратным почерком девушки. «Знаю, о чем ты попросишь, потому уже обрабатываю», — зазвучал в голове голос Равины, а сам я буквально физически ощутил внезапную тяжесть в голове. Похоже, Равина не жалела ресурсы моего тела. Прямо по ходу чтения я начал с помощью магии дописывать или исправлять арифмантические нюансы и рунные сочетания, модели которых, казалось, сами складывались в голове. Очень хорошо получалось дорабатывать пусть и незаконченные, неполные, но структурированные записи Гермионы. Не прошло и минуты, как я вернул ей записи, и теперь уже она быстро их просмотрела, запомнив, а палочка в ее руках словно рефлекторно и неосознанно подрагивала. «Круто», — улыбнулась девушка. «Не понимаю, почему ты еще не закончил свой проект с лазерами? Ты же так быстро все просчитываешь. Я делаю полную адаптацию физической модели для минимализации магических затрат. Если сил не жалко, то уже сейчас готовы пара пробников». «Понятно. Пойдем скорее». Только при одном условии остановил я направившуюся из нашего темного закутка девушку, которая уже хотела накладывать на себя скрывающие чары. «Ты в бой не лезешь, глухая оборона, а когда найдем ребят, помогаешь им в обороне, занимаешься лечением и прочей поддержкой. Я слишком за тебя беспокоюсь, как и я за тебя», — серьезно кивнула Гермиона. «Но я же не пытаюсь удержать тебя от всех твоих сомнительных и крайне опасных авантюр. Чуть больше веры и доверия, Макс». Под комплексом скрывающих чар мы перебежали через дорогу, предусмотрительно пропустив пару автомобилей, и подошли к трем волшебникам, что притворялись обычными гражданами, разговаривающими о своих делах. Правда, непонятно зачем они это делали, находясь под маглоотталкивающими чарами, но вдруг протокол такой, без раздумий я создал на кончике палочки контур для Сомнуса, погружая волшебников в сон, и держа Гермиону за руку, чтобы не потерять друг друга из-за собственной невидимости, навел палочку на область стены, особо хорошо чувствующейся в магии. Для начала я попробовал проникнуть за эту область при помощи тени зодчего, но, как и думал, ничего из этого не вышло. Пространственная трансфигурация словно натыкалась на стену, за пределы которой проникнуть было просто невозможно. Я смоделировала конструкт. «Запускай». Послушавшись Равину, я запустил этот самый конструкт. От центра груди словно разошлась легкая полупрозрачная волна, остановившись в радиусе 2 метра от нас с Гермионой. Крайне странные ощущения пронзили мое тело насквозь. Непривычные, болезненно непривычные, а вдобавок к этому еще и появилось чувство, словно внезапно рухнул с обрыва. По внутренностям словно мурашки забегали. Но куда более интересным было то, что внутри этой полусферы воздух и свет приобрел зеленоватое свечение, а на самом краю, в области перехода из сферы в обычное пространство, появился забавный визуальный эффект полярного сияния.